Дождик закончился быстро. Летний, приятный, долгожданный. Но в ярко-голубом небе все еще маячили кисейно-серые лоскутки туч, и ветер набегал порывами, поэтому было прохладно. 21 на термометре, а Вика озябла. Это все из-за двухнедельной жары без передышки. Привык организм к зною, теперь вот мерзнет не по делу. С высоты птичьего полета вид умытого дождем мегаполиса не то чтобы завораживал, но взгляду был приятен. Бульвар утопал в зелени полувековых ясеней и лип, асфальт мостовых и тротуаров влажно блестел графитовым колером, а легковушки, автобусы, троллейбусы, которые медлительной и продольной волной перемещались от светофора к светофору, казались яркими детскими игрушками из старого славного диснеевского мультфильма про Новый год. В это тихое захолустье хрущевской Москвы не добрались пока грейдеры, бульдозеры и какая там бывает стройтехника, чтобы счистить с тела столицы еще немножко блочных пятиэтажек. В окружении низкорослых типовых коробочек сверкающая стрела бизнес-центра с террасой на плоской крыше выглядела сооружением внеземной цивилизации. Виктория здесь, потому что ей предложили экскурсию, и она согласилась, радуясь, что не успела напроситься сама. Хотя зачем на себя наговаривать? Не стала бы Вика напрашиваться. Да и от приглашения следовало бы отказаться. Но духу не хватило. Совсем не так представлялось ей это место. И Вика была этим отчасти удивлена, а отчасти задета. Что именно ее кольнуло, определить не получалось. Если ревность, то это глупо. Ты продрогла совсем. Раздался у нее за спиной негромкий баритон. Подошел Валентин и набросил ей на плечи какой-то колючий трикотаж. «Что это? Чье это?» Шарахнулась Виктория, брезгливо отпихивая вещь. «Кардиган? Так мама говорит. Хотя по виду обычная кофта. Он мой. Я его для холодов тут держу, и он не страшный». «Ты просто подкрался неслышно», — с вызовом сказала она. «Я тебя испугалась». Не признаваться же ему, что Вика решила, будто кардиган он одолжил у какой-нибудь в него влюбленной лаборантки. Или секретарши. Или кто там у него еще есть в штате из барышень. Укутавшись в кусачую Валькину кофту, она проговорила, бросив быстрый взгляд на собеседника. «Здорово тут у тебя. Сам все обустроил. Я хотела спросить, с силами фирмы?» «Да какая там фирма, что ты? Простая лаборатория. На два этажа лаборатория. На два этажа. А вообще, да, мы. Согласие домовладельца. Нравится». Вике тут нравилось все. Глянцевый мрамор широкого парапета, пол, высланный такой же мраморной плиткой, водосток, сияющий металлическим блеском, по желобу которого с легким журчанием уходила дождевая вода. Мебель была без понтов, обычная, улично-кафешная, но это не помешало Виктории нарисовать в своем воображении льняную скатерть на круглой пластиковой столешнице и два высоких хрустальных бокала, наполненных рубиновым вином, и зажженные свечи в бронзовых подсвечниках. Без них никуда. Я думала, что лабораторию ты развернул в бывшем подземном туалете с потрескавшимся кафелем на стенах и плесенью под потолком, а в качестве оборудования содержишь верстак, два покосившихся штатива и несколько спиртовок, и в помощниках у тебя студент-заочник и старушка-пенсионерка. Ты отстала. — сказал он с улыбкой. — Я нагоню. Ответила она и тоже улыбнулась. У Вики выходной. Законный, выстраданный. И что особенно приятно посреди недели. Собственно говоря, в присутствии ей больше и не надо. Чисто ритуально следует завтра расположиться за временно своим столом в директорской приемной. А когда Галактионов прошагает мимо них с Алевтиной в свой кабинет, зайти следом и поставить в известность, что больше она на него не работает. Все смутное время шеф промаялся в затворе, в съемной квартире, которую Светка Клинкина стремительно арендовала в тот день, когда они провернули инсценировку Гера Алексеевича убийства. Одно время Викторию всерьез беспокоило, что Светке известно тайное прибежище супруга. Однако подозрения на ее счет не оправдались, чему Вика была, конечно же, рада. Семен Свиридов, который поддерживал с шефом связь по удаленке, донес Виктории, что тот вовсю строит на нее планы. Собирается ангажировать в штат на какую-то эксклюзивную должность, а в качестве премии намерен приобрести для нее кореянку, Hyundai или Kia на выбор. Ей стало смешно от такой мужской однообразной предсказуемости. Огорчится Светкин муж или нет, узнав о Викином решении, неизвестно, зато Родионыч точно обрадуется. Во-первых, Свиридов до сих пор не может простить себе ратозейство, в результате которого у него был тиснут смартфон. Это произошло, когда Семен, найдя место для стоянки вблизи выхода из метро «Киевская» и предполагая, что Вика здесь появится не скоро, кинулся пополнить запас сигарет в ближайший супермаркет. Он бы и рад тот случай забыть, да Викино присутствие мешает. А во-вторых, похоже, он чувствовал себя уязвленным, если не сказать подавленным, из-за серии ярких ее побед. И совершенно напрасно, здравомысленно рассуждала Виктория. Допустим, съехавшего с катушек Панина она смогла бы в итоге утихомирить, особенно если учесть, что местный охранник поспешал разобраться с дурным чайником, вломившимся на своей тачке в границе частных владений. Хотя Ваське Парагваю она искренне признательна, и его боссу тоже. С замом по науке справилась бы, а с Кореневым нет. Счастье, что Валентин не опоздал. Еще бы минута, другая. Да. Получается, что гордиться ей особенно-то и нечем. А она, тем не менее, все равно ловит себя на тщеславных мыслишках, несмотря на самокритику. С другой стороны, если вспомнить, с чего все началось, в ее задачу входило лишь немножко присмотреть за Светки Клинкиной дрожайшей половиной. Виктория просьбу одноклассницы выполнила. И без ложной скромности выполнила великолепно. Владелец химорганика целым и невредимым вышел из всех передряг. А выявлять преступников, служа для них наживкой и отчаянно при этом рискуя, Виктория не рвалась и не планировала. Скоро начнутся занятия на факультете, меньше месяца осталось. Последний преддипломный год. Вика пока окончательно не решила, где в дальнейшем применит свое юридическое образование. Но телохранителем для мордатых дядек и истеричных тетек она точно не будет. Романтики в этой профессии Вика не обнаружила. Драйв хоть и в наличии, но привкус имеет спорный. А с выросшим до небес самомнением вообще непонятно, что делать. Зато сил отнимает море. Она устала. А Виктория вот возьмет и поедет в Питер. Время-то есть. Она давно мечтала подышать флёром северной столицы. Но одной не хотелось. Вот, может, с ним? Вика осторожно, чтобы не заметил, покосилась настоящего рядом мужчину. Сегодня ничего стиляжьего в нем не было. Вполне себе демократичный вид. Дымчато-белые джинсы и черный вельветовый батник на выпуск. И туфли-оксфорды в цвет батника. Все эти шмотки возмутительно красиво смотрелись на его статной фигуре. И он сам в них был возмутительно хорош. Вика поздравила себя, что воздержалась наряжаться романтичной барышней в длинное до пола платье из летучего шифона. Льняная рубашка и серые слаксы позволили ей чувствовать себя раскованно. Это главное. Как же он ей нравился, ёлы-палы. Ее всегда и неизменно отвращали мужики со смазливо-слащавыми мордами. Впрочем, с наглыми брутальными тоже. Валькино лицо было по-мужски настоящим и правильным. Вика дышала глазами, любуясь им, а сердцем улыбалась. Каков по свойствам его внутренний человек, Вика могла лишь гадать. Великодушен ли он? Щедр, отходчив в обидах, правдив? Возможно. А если наоборот? Может и наоборот, но ничего с собой поделать Виктория уже не могла. Возможность для реверса упущена. Да и была ли таковая возможность? К тому же данных, чтобы ставить верный диагноз, у Вики было до скудости мало, а имеющиеся трактовались двояко. Например, она не единожды замечала, с какой натренированной легкостью Валентин справляется со вспышками эмоций, неизбежными для каждого холерика. Плохо это в комплексе или хорошо? Плюс ему поставить в зачет или минус? Подумаешь, раздражительность. Виктория в этом смысле тоже не подарок. И иронию он напрасно держит в узде, будто Вике недоступно чувство юмора. Хотя, если быть собой честной, наверное, отчасти Валька все-таки прав. Временами чувство юмора ей действительно изменяет. Он очень умный, просто блестящий умный, этот папенькин сынок. И сильный во всех отношениях, и решительный, и наверняка ласковый. Вика спохватилась. «Эк тебя, мать, занесло, давай-ка спускайся». Спускайся осторожненько, аккуратненько, на шатко-верткую узкую кладочку, по которой собираешься двигаться дальше. Ты должна преодолеть этот путь, сколько бы он ни тянулся, если уж приняла столь неудобное решение. На том берегу пугающей манящей пропасти ждет тебя, Вика, свобода. Если сорвешься, встретишься с бедой. «Как все прошло?» — спросил Валентин заинтересованным тоном. «Как тебе показалась новая родственница?» Вчера Вике представили старшую сестру. Внезапное обретение родной сестры — происшествие само по себе шоковое, а вдобавок Вика теперь осведомлена, кто и кем были ее настоящие родители. Это важно для любого человека в любом возрасте. Однако к радости, вызванной двойным известием, не кстати примешались обиды и слабая ноющая боль, придав событию горьковатый привкус. Но эту горечь Вика уж как-нибудь проглотит, переварит, переживет. Ты ж ее видел. Как я, только старше. Коза такая же. Пару раз мне хотелось ее треснуть по башке, чтобы она маме не хамила. Ты не коза. Ты меня плохо знаешь. Ты не коза. В любом случае, все сошлись, что мы с ней разительно похожи. Кто все? Кроме мамы и отца? Надежда Михайловна, Валерия Львовна, Алина. Все мамины подруги по работе. И Людмила Миколина, ее школьная подруга. Группа поддержки? Похоже. Кажется, мама боялась, что я уйду жить к Марианне. Из-за этого нервничала много. Глупо. Вика вспомнила, как она сама волновалась накануне приезда гостей. Мамонька готовила какой-то значительный ужин. Вику до готовки не пускала, велела отдыхать. Папашкин обещался приехать сразу же, как только отпустят дела. Илюха с Кирюхой гостили у бабушки, папкиной мамки. А Вика не находила себе места. Все представляла, а как они с сестрой поздороваются? И что надо будет сказать? И что ответить? По причудам судьбы с Марианной они пересекались уже дважды. В первый раз лет 6 назад. Вика тогда носила фамилию Медведева и жила в детском доме. От той эпизодической встречи осталось лишь некое впечатление, не более. Помнится, капитан милиции Путята была худощава, говорила сухо, улыбалась мало, зато много язвила. Вторая встреча случилась в минувший четверг, когда Марианна, теперь уже в чине полицейского майора, нагрянула с командой оперативников в Галактионовскую усадьбу, чтобы прихватить с собой обездвиженного Игоря Коренева, а также снять показания с участников событий. В манерах она почти не изменилась, внешне тоже, лишь короткие волосы на висках блестели ранней проседью, которую Марианна, по всей видимости, высокомерно игнорировала. Оперативники расхаживали по дому, что-то фотографировали, что-то бубнили на диктофон, снимали с предметов отпечатки пальцев, приобщали вещдоки, коротко говоря, выполняли свою обычную работу. Общий психологический фон был деловитый, энергичный и одновременно гнетущий. Тем не менее, в этой сутолоке Виктория смогла заметить, как мамина полицейская знакомая пристально из-под тишка ее рассматривает, но отнесла это за счет профессиональной необходимости, Тем более, что она Вальку Попова, начальницу опергруппы, смотрела с тем же цепким вниманием. Позже мама Кати призналась, что сестра, не желая ошибиться, все-таки провела сравнительную генетическую экспертизу. Марианна предоставила в лабораторию обрывок полиэтиленового кокона, которым Вика, будучи им обмотанной, взмокла до нитки. Оттого официальное представление сестер состоялось только вчера. Вика не корила Марианну за скрупулезность. На ее месте она поступила бы так же, Катерина сказала срывающимся от волнения голосом. «Девочки, обнимитесь». Марианна не волновалась совершенно. Она легонько ткнула Вику кулаком в плечо и проговорила с усмешкой. «Ну, здравствуй, сестренка. Ты у меня крутая». А Виктория не приняла ее шутливый тон. Напряженно всматриваясь в лицо стоящей напротив молодой женщины, она вдруг сказала тихо. «Я тебя помню, ты Анка». Взгляд у Марианны сделался растерянным и несчастным. И она ответила, отбросив браваду. «Я тоже тебя помню, Ника». Занавес. Они разрыдались. «Валь, чуть не забыла. Танзиля Усмановна нас ждет в конце недели. Обещает настоящих беляшей». «Она еще и беляши готовить умеет. Не только отморозков сажать в подпол». «Усмановна сильна», — со смехом подтвердила Вика. «Но под замок мы того гоблина вдвоем загоняли. Норовист зело». «Ты обещала неизвестные мне подробности», — напомнил Валентин. «Я жду. И про бармена не забудь. И кто на Германа наехал. И вообще все. Все, что твоя сестрица выложила на вчерашних посиделках». «Рассказ займет много времени», — предупредила Вика. «Я не спешу. Приступай. Я весь внимание». Вика приступила. Гоблина, захватившего Танзилю в заложницы и принуждавшего Вику к убийству подопечного, звали Анатолий Бородулин. И он был тем самым снайпером, который стрелял в Галактионова, но попал в системный блок. По словам Бородулина, он даже не помышлял заниматься ремеслом наемного убийцы, но жизнь заставила. Однако, скорее всего, не заставила, а предложила. А Толик не упирался, тем более, что опыт противоправных дел имел в ассортименте. Его легальным местом работы в последнее время было некое охранное агентство, специализирующееся в том числе и на обеспечении активной безопасности граждан. Бородулин прошел кастинг на позицию бойца в группу быстрого реагирования, поскольку имел с точки зрения тамошнего кадровика приличный послужной список. В армии за время срочной службы дорос до сержанта, освоил снайперское дело, остался на 3 года служить по контракту. Затем из рядов вооруженных сил уволился. Следствию еще предстоит разобраться, для каких целей охранному предприятию понадобились радиационные улавливающие прицелы, банк изотопных материалов к ним и прочие премудрые шняги, а также каким образом подобное оборудование могло оказаться в распоряжении сотрудника, не находящегося на задании. Марианна не исключает вариант аренды, но эта версия пока ждет подтверждений. На первом допросе Бородулин вполне объяснимо решил от охранной фирмы дистанцироваться и заявил, что временно безработен. Однако следствие выяснило, на чьем балансе числится топографический сканер, с помощью которого преступник следил за окрестностями дома Танзели. В агентстве решили не отпираться от работника, нанятого на службу с соблюдением всех норм трудового законодательства. Таким образом, было доказано, что принципиальная возможность получить в свое распоряжение специфическое орудие убийства у Бородулина имелась. В дополнение к этому экспертиза показала, что в результате остаточной радиации кисти рук у Толика малость светились. Доказательства его причастности к покушению были косвенные, но нервы преступника сдали. Марианна умеет вести допрос. В результате Бородулин выложил под протокол, чей именно заказ выполнял. Сдал другана по полной программе, без перерыва на кофе-брейк. Иными словами, наемный убийца знал заказчика лично? Как-то неосмотрительно для них обоих. Да, знал. Да, неосмотрительно. Но причины тому укоренились в их совместном прошлом, воинской части, где Бородулин проходил службу. Должность начальника оружейного склада занимал некто Панкратов. Сейчас данный господин является крупным землевладельцем и застройщиком зданий на собственных площадях. Вернее, не является, а являлся. Так будет точнее. А лет 10 тому назад он хорошо погрел руки, приторговывая армейскими АКМ и АКС с прилагающимися к ним боекомплектами. Бородулин же обеспечивал вывоз оружия за периметр. На гражданку начальник оружейки уволился, как только накопил достаточных средств для бизнеса своей мечты. Однако подельника из виду не терял, чисто на всякий случай. Некоторое время назад перед Панкратовым возникла проблема, которая привычными средствами не решалась. Для ее устранения он и привлек Толика Бородулина, не приминув ему напомнить, какие дела они мутили в прошлой армейской жизни. Проблема называлась «Несговорчивый тупень из мэрии». Бизнесмену Панкратову позарез нужно было получить разрешение на приватизацию одного весьма лакомого кусочка земли. Однако руководитель столичного департамента по землепользованию ни за какие взятки разрешения давать не хотел. Территория в несколько гектаров принадлежала какому-то пришедшему в упадок заводу, но тупень был оптимист и питал надежды, что предприятие оправится и еще будет выпускать шарикоподшипники. Или что оно там раньше выпускало. А участок был уж очень хорош, внутри третьего транспортного кольца. Объедение, а не земелька. Тупень упирался, зато его заместитель намекнул недвусмысленно, что будь он на месте Замятина, так звали несговорчивого чиновника, трудностей с разрешительными документами у господина Панкратова не было бы никаких. «Не сочти меня занудой, Вика, но какое отношение эта история имеет к тебе?» Виктория вздохнула. «Самое прямое, Валентин, ты уж поверь. Конечно, если тебе это не интересно, то я...» «Интересно?» — поспешно сказал он. «Еще как. Ты даже не представляешь, насколько. Тогда слушай дальше». Бородулин присмотрелся к объекту и заказ принял, не найдя больших трудностей для его исполнения. А потом пожалел. Уже на следующий день портьеры на окнах чиновничьего кабинета остались наглухо задернутыми, а «Мерседес», доставивший Замятина к месту несения государственной службы, не остановился у парадного подъезда, как это было накануне, а зарулил в ворота гаража, в подвале которого имелся вход в технический тоннель, ведущий к подземным этажам здания департамента. Бородулин понял, что ему грозит долгое и нудное просиживание на позиции в ожидании подходящего момента, чтобы сделать выстрел. Именно зашторенные окна навели его на мысль воспользоваться аппаратурой из агентства. Однако экзоприцел — это полдела. Нужно еще пометить жертву изотопом. Выполнение этой части плана взял на себя Панкратов. В качестве носителя изотопа было решено использовать нагрудный значок, в тыльную сторону которого Бородулин впаял гранулу радиоактивного металла. Панкратов не оплошал. Не оплошал и Бородулин. Преступный план сработал без малейшей осечки. Вика умолкла, а после паузы добавила с мрачным сарказмом. Несмотря на смешные потуги телохранителя. Телохранителем Замятина была я. Валентин сказал быстро. Ты не виновата. Не виновата. Хотя пережить это было тяжело. Ну, а некоторое время спустя Светка Клинкина упросила меня взять под негласную опеку ее мужа. Дальнейшие события показали, что беспокоилась она не напрасно. Бизнес Галактионова был костью в глотке некоему химическому магнату, который давно усвоил привычку освобождаться от конкурентов, поглощая их активы. Как правило, намеченные на съедение пасовали перед угрозами и послушно подписывали все нужные бумаги. Однако Герман Алексеевич первичный наезд выдержал стойко, и парламентер вернулся к хозяину ни с чем. «Химический магнат? Дай угадаю. Привалов? Шишов? Назарчук? Шишов?» И данный господин не имел никакого отношения к администрации районной управы, на чем в своих предположениях опирался Галактионов, уверявший нас с Семеном, что рейдеры отстанут сразу же, как поменяется этой управы глава. И предпосылка была ложной, и Шишов отступать не собирался, тем более что Герман Алексеевич своим упорством его здорово разозлил. В распоряжении Шишова имелась группа бойцов, которую тот подключал для устрашения особо упертых бизнесменов. Но парни не имели необходимой квалификации. Да и не факт, что даже имея онную, кто-либо из них согласился бы на роль наемного убийцы. Поэтому, когда ушей магната достигла новости, насколько вовремя для одного из членов столичной бизнес-стаи отправился в мир иной чиновник, известный своей несговорчивостью, Шишов изыскал возможность встретиться с везунчиком и со всей деликатностью спросил, не подскажет ли дорогой друг, с кем можно по этому поводу проконсультироваться. Зачем такие риски? Неужто нельзя было обойтись без субподрядчика и подобрать исполнителя, не светя мордой? Я не думаю, что в реальной жизни найти киллера без помощи посредника так же легко, как в телесериале. К тому же задача осложнялась тем, что вдоль здания завода управления аж двумя рядами стоят тополя. Недостаточно старые, чтобы в их кронах мог укрыться стрелок, но достаточно густые, чтобы заслонить снайперу обзор парковочной площадки, не давая ему возможности, засев в доме напротив, поразить цель на свежем воздухе. Рассчитывать на результативный выстрел, когда жертва в течение нескольких секунд будет перемещаться по ступеням проходной или покажется в ее дверях, тоже было неразумно, по причине нехватки времени для наведения на цель, а также постоянно снующих на линии огня работников комбината, курьеров и прочих командированных. И самое главное, на фасаде химорганика возник рекламный баннер, перекрывший доступ к окнам галактионовского кабинета. А значит, подстрелить хозяина на рабочем месте у обычного снайпера не получится. Шишову было известно, что вопрос с Замятиным был решен, несмотря на аналогичное осложнение. Поэтому он счел разумным воспользоваться кем-то уже отработанной технологией, дабы не изобретать велосипед. «Вика, ну в заданных условиях выстрел в область грудной клетки не гарантирует летального исхода, даже если значок с изотопом будет приколот точно напротив сердечной мышцы, в чем я сильно сомневаюсь. Он может сдвинуться вместе с одеждой на сантиметр в ту или иную сторону. Жертва выживет и попадет в реанимацию». Панкратов не стал утаивать от потенциального заказчика возможность подобного исхода, но Шишова данный вариант устраивал вполне. План по захвату галактионовской собственности был бы осуществлен с участием и при помощи временно его замещающих лиц, которых Шишов намеревался подкупить или запугать. Панкратову за хлопоты предлагалось вознаграждение более чем умеренное. Тем не менее, тот пообещал содействие, причем в кратчайший период. Сам назначил срок исполнения и принял предоплату, что было весьма опрометчиво. На допросе он объяснил этот шаг приступом тщеславия. Гигант снизошел до него середнячка, обратившись за услугой. Ну как тут не спонтовать? Партнеры ударили по рукам, и заказчик, в свою очередь, передал субподрядчику объемистое досье, которое было им собрано в период подготовки переговоров с владельцем химорганика. Панкратов, изучив содержащуюся в нем информацию, обратил внимание на личность Игоря Коренева, двоюродного брата Галактионова. Завистливый неудачник с непомерными амбициями может стать отличным орудием в предстоящем деле. Панкратов списался с Кореневым по электронке и предложил поучаствовать в деле, обозначив сумму вознаграждения. В доказательство того, что все серьезно и не по приколу, перечислил на банковскую карту Игорёша аванс. Коренев согласился и в следующем письме получил инструкции. Ознакомившись с планом действий, решил привнести творческую струю в процесс разработки преступления. Ему было известно, что фирма «Химорганик», согласно уставным документам, на 99% принадлежит жене кузена. Это навело Игоря на мысль подставить ненавидимую им своячницу как заказчицу покушения. Информация, которой располагал Коренев, отнюдь не являлась открытой, но стала ему известна благодаря дружбе с директорской секретаршей. Алевтина Маслова пребывала в заблуждении, что родственник шефа влюблен в ее дочь и со дня на день сделает то и предложение. Кроме того, она искренне полагала, что Коренев, благодаря близкому родству с главой фирмы, имеет право быть в курсе подобных нюансов. Хотя распределение уставного капитала уже не нюанс. Заказчик, то бишь Шишов, с самого начала был осведомлен, кто именно является формальным владельцем химорганика, но не видел в том помехи для реализации своих планов. Скорее наоборот, если учесть мыслительные способности галактионовской в скором будущем вдовы. Панкратов же позволил бармену проявить инициативу, поскольку кашу маслом не испортишь. Теперь понятно, отчего Алевтина так злилась на бармена. Злилась? Когда? Я чего-то не знаю? Ты не знаешь самой малости в сравнении с тем, чего не знаю я. Но не отвлекайся. Могу предположить, что участие бармена не ограничилось привнесением идей. Коренева назначили ответственным за инвазию Галактионова радиоизотопом, ведь так? Мудрёно изъясняешься, но я поняла. Да, он должен был обеспечить и проследить, чтобы значок с изотопной меткой в нужный момент на гире Алексеевича появился. От той же Масловой Игорь неплохо знал распорядок рабочего дня двоюродного брата. Коренев заранее нанял паренька-промоутера в костюме сказочного героя и объяснил ему, когда и что тот должен будет сделать. В назначенное время Игорь прошел в здание завода управления и расположился на лестничной площадке между первым и вторым этажами, чтобы через окно, выходящее на парковочную зону, наблюдать за действиями своего агента. Когда удостоверился, что миссия выполнена и значок приколот, поспешил к месту назревающих событий, оказавшись в директорской приемной на несколько минут раньше и Светланы, и Германа, и меня. Снайпер в это время уже был готов к стрельбе, обустроив позицию в пустующей квартире дома, стоящего на противоположной стороне улицы. Кстати, а как метка оказалась у бармена? Носитель с изотопом и пригоршню холостых значков он получил от Бородулина. Тот, оказывается, мастер перевоплощения. У Игоря даже не зародилась мысль, что перед ним кто-то другой, а не жалкий алкаш, желающий подзаработать на пиво. Сейчас Коренев уверяет, будто не догадывался, что, прикрепив чужими руками значок к пиджаку родственника, обрек Германа на смерть, что якобы лишь когда увидел свежую дырку от пули, разумел весь ужас. И он был безмерно счастлив, что покушение не удалось. Вранье, не был он счастлив, а был напуган. Во-вторых, гонорар пролетел мимо вместе с пулей. А во-первых, страшно же. Он понимал, что те, с кем он связался, халтуры не прощают. «А разве он схалтурил?» — спросил Валентин. «Нет, конечно. Это мог бы подтвердить снайпер, отслеживавший через спецприцел появление Геры Алексеевича на ступенях проходной. Прочие добровольно взятые на себя функции Игорёша выполнил также безупречно. От имени двоюродного брата вызвал его жену в офис, отправив Светке сообщение с телефона, купленного возле винного отдела у похмельного мужичка. Когда Клинкина прибыла, подсунул ей в сумочку пригоршню значков, сумев отвлечь ее пустыми разговорами. Бородулин после произведенного выстрела позвонил ей на мобильный, отчитавшись, что заказ выполнен. И это тоже была идея Игорька. Своего рода вишенка на торте. Но как раз выполнен-то заказ и не был, и для Коренева это стало катастрофой. На случай непредвиденных обстоятельств у него имелся номер сотового для единственного вызова, каковой он и сделал, доложив абоненту о провале операции, и затаился. Так и сидел в квартире, носа не высовывая, пока ему не позвонила Маслова и не сообщила, что хозяина таки убили, и теперь всем заправляет вдова. Коренев кинулся выяснять подробности, попал на совещание, созванное Светланой, где и узнал о существовании компрометирующей аудиозаписи. Остальное ты знаешь. Про бармена мне все понятно более-менее. А вот про снайпера с супер-пупер-прицелом не очень. Как же он так облажался-то, голубчик? Отчего сразу не выстрелил, как только метка в окне галактионовского кабинета проявилась? У него ведь был неплохой шанс выполнить заказ, а он протупил. Ну ты и циник, Попов. Хотя да, шанс у него имелся. Однако дело в том, что на письменном столе гендиректора присутствует бронзовая копия древнерусского Кремля. То ли Псковского, то ли Коломенского, не суть. А суть в том, что зиждется та скульптурная миниатюра на гранитном бульнике в виде утеса. Улавливаешь, химик? Я не химик. Чему я очень рада. Так уловил? Ну, помню я эту скульптуру. Я же была у Галактионова в кабинете. Постамент для нее и впрямь велик, но чтобы служить поглотителем излучения, он должен быть раза в 4 выше. Постамент оказался в самый раз. Полуденный зной и бифштекс с картошечкой сделали свое дело. Галактионов по прибытии с ланча плюхнулся за свой письменный стол и уронил на него головушку, решив чуток покемарить. И все. На мониторе снайперского прицела метка исчезла, завязнув в толще гранита. Однако рано или поздно Галактионов в кресле должен был выпрямиться, подав шутеру сигнал, что пора жать на спусковой крючок. Хорошо, что я вовремя вышла из ступора и приступила к обязанностям. Смогла обмануть киллера, предложив ему пальнуть по компьютеру, и вынудила подопечного занять более безопасную позицию. В той ситуации было важно, чтобы снайпер уверился в своем успехе и покинул Лёшку. Я была убеждена, что по факту покушения нужно сразу же звонить в полицию. Или, подыграв преступнику, огласить Галактионова убитым и лишь затем обратиться за помощью в полицию. Но Светкин муж отказался привлечь оперативно-розыскные органы, ошибочно полагая, что угроза его жизни краткосрочная, и уж как-нибудь он эти 3-4 дня сумеет увильнуть от пули. Это заблуждение чуть было не сделалось для него фатальным. Панкратов, узнав, что акция сорвалась, генерировал новую идею. Для исполнения заказа он решил притянуть галактионовского бодигарда. Как говорится, кто нам мешает, тот нам и поможет. И, поверь, у него нашлись сильные аргументы. Не сомневаюсь, но он не знал, с кем связывается. Мне просто везло. И это тоже. А как он, кстати, о тебе разнюхал? Бородулин видел, как я вышла сопровождать Галактионова к машине, и вспомнил, что судьба сталкивала нас недавно при похожих обстоятельствах, а у Панкратова со времен, когда он планировал убийство чиновника, сохранилась кое-какая информация на мой счет. Поскольку при сборе сведений об окружении Замятина особое внимание уделялось охране. Каюсь, думала одно время, что это Светлана сдала Танзелю и снабдила Бородулина номером моего сотового. Оказалось, нет, всему причиной Панкратов. Он вообще скрупулезен. К примеру, не пожалел времени и средств, чтобы из разных источников получить подтверждение, что Замятин на службе не снимает пиджак даже в кабинете и даже в жаркий полдень. А Галактионов разве не снимает пиджак в жару в кабинете? Насколько я поняла, он в жару его и не носит. Коренев предполагал, что метка будет прикреплена на нагрудный карман рубашки. Он напрягся, когда увидел на Германе пиджак. Но что-то менять было уже поздно. Пришлось надеяться на удачу. И она преступников подвела. Да, изменила. Но если бы Герман просто-напросто выбросил значок в ближайшую урну, вещица-то не статусная. Не статусная, но с хитрой защелкой, наподобие рыболовного крючка или наконечника лучной стрелы. Отстегнуть такую можно было, только продрав одежду. А вот одежда на Галактионове как раз статусная. Преступники рассчитывали, и не без оснований, что после первой попытки он передумает по-быстрому избавляться от аксессуара. А как ты догадалась, что пиджак должен быть наброшен именно на работающий компьютер? Я тобой горжусь. Не гордись, сама не знаю. Какое-то озарение. Но именно этот фокус киллера и обманул. На мониторе прицела он увидел ожидаемо целостную картину и контур теплового излучения, и пятно радиоактивного, и произвел выстрел. Однако толк от моего озарения вышел нулевой. Объявить Галактионова пристреленным не было никакой возможности, поскольку глупо рассчитывать на соблюдение секретности, имея на балансе ораву участников финальной сцены. Затем события совсем вышли из-под контроля, и мне пришлось долго и нудно выкручиваться, инсценировать убийство подопечного, мчаться на помощь Танзеле и прочее по порядку. Например, сажать киллера в подпол. В том числе и сажать, и принуждать к сотрудничеству. «У вас, Танзеле, не забалуешь. Скорее, не забалуешь у Танзели». Улыбнувшись, уточнила Вика, не пожелав примазываться к чужой славе. Она с этим гоблином только минутку приватной потолковала, а он уже звонил старшому с отчетом. Уверил Панкратова, что все под контролем и что покамест он у тетки потусуется, чтобы Никита еще разик сходила на работу, чисто для отвода глаз. А потом он с ними обеими разберется, век воли не видать. Так как-то примерно. «Значит, это из него Танзеля вытянула, где я могу тебя найти?» «Из него». Она припомнила содержание телефонного разговора, когда Бородулин выдвигал мне требования. Это же все было в ее доме, в ее присутствии. Проскинула мозгами и сделала вывод, что если я накануне помешала киллеру совершить убийство, значит, наши с ним интересы в какой-то точке пересекались. Умна. Но моей целомудренной фантазии не хватает, чтобы вообразить, как можно принудить отморозка к сотрудничеству. Сказал Валентин и, хмыкнув, добавил. Если, конечно, она не садистка со стажем. Любой отморозок храбер, только если у него руки развязаны. Так что ты, Танзелю, в наклонностях не подозревай беспочвенно, — ответила Виктория, вернув ему усмешку. Она, конечно, сурова бывает иногда, но в общем и целом женщина добрая и животное свое любит очень. А киллер сильно Яшку обидел. Думаю, его Яшка убеждал. Как тебе такая версия? Если Яшка питбуль, то подходяще. Питбуль? Пожалуй, только карликовый. Пасюк с трудным прошлым. «Уважаю», — засмеялся Валька. «Это многое объясняет. А что с преступными акулами бизнеса? Повязали?» «Шишова с Панкратовым?» «Да, под стражей. Первым делом, конечно, взялись за Бородулина. Марианна самолично его из подпола извлекала. Он сначала пузырился, взялся рассказывать, как зашел водички попить, дорогу спросить, а его по башке шарахнули, руки-ноги связали. Неизвестно, для каких целей. Наверное, извращенки. А откуда взялись на гражданке Осадулиной синяки и ссадины, знать не знает. Мало ли что-то она врет про него. Но, ознакомившись на допросе с аргументами следствия, мотив песни поменял. Ему выдвинули обвинения сразу по трем эпизодам. Это если считать отдельным пунктом захват заложницы для принуждения к убийству. Отдуваться в одиночку он не захотел и сдал следствию Панкратова. Панкратов сдал Шишова. Их совокупные показания заполнили в деле все информационные пробелы, после чего фабула преступления выстроилась целиком. Выяснилась любопытная подробность. Чтобы быть абсолютно уверенным, что заказ выполнен, Панкратов приставил к подневольной киллерше, то бишь ко мне, надсмотрщика. Кстати, слежку я почувствовала сразу и не удивилась. Но мне и в голову не могло прийти, что присматривает за мной не матерый спец из шайки заказчика, а ничего не подозревающий сотрудник рядового сыскного агентства. Не было у Панкратова шайки, и спецов тоже не было, кроме Толика Бородулина. Пришлось привлекать профессионала со стороны. И это был гениальный в своей простоте выход. Получив от сыщика удостоверяющую мой отчет информацию, Панкратов поспешил доложить о результатах Шишову. Шишов немедленно направил переговорщиков к Колесникову, первому заместителю Галактионова, с предложением осуществить в обезглавленной фирме определенные реформы. Зам перепугался и решил умыть руки. Ему бы надо о случившемся сообщить Светлане, но он смолодушничал. Ну, не боец, что поделать. Переговорщиков заверил, что согласен, а сам тем же вечером скрылся в неизвестном направлении вместе с женой-пенсионеркой. Свиридов до сих пор его найти не может, чтобы вернуть к обязанностям. Хотя теперь это неважно, поскольку уже завтра возьмет бразды правления шеф. А как чувствует себя уважаемая супруга шефа? Поправилась? Валя, она тебе благодарна безмерно. Кстати, собирается позвать нас на барбекю, когда окончательно выздоровеет. Пойдем? Обожаю ходить по гостям. А откуда у нее те сережки, не рассказала? Рассказала. Серьги у нее недавно. Если припомнить хронологию последних дней, в прошлую среду Светка заняла директорский кабинет, собрала совещание и поставила персонал на уши, сообщив о кончине мужа, его посмертном письме и о том, что сама намерена управлять предприятием. Вечером того же дня ей на домашний адрес доставили небольшой сверток в подарочной упаковке и ярких бантиках. В свертке обнаружилась бархатная коробочка с этими самыми серьгами внутри, а также послание, распечатанное на принтере. От какой-то, допустим, госпожи Ивановой. В послании мадам Иванова выражала глубокую скорбь по поводу Светкиной утраты и сетовала, что так и не успела поблагодарить добрейшего господина Галактионова. И вот теперь... Хотя бы его вдове желает в качестве самой искренней признательности сделать скромный подарок. Не откажите принять, не обижайте. Далее указывалась причина покоя Иванова столь благодарна покойному. Не позволила обанкротиться ее сыночку, оказав помощь консалтингом и финансами. В предложенном объяснении Светка нисколько не усомнилась, потому что на Германа это похоже. и, будучи не в состоянии побороть страсть к новым украшениям, она решила не задаваться вопросом, как могло известие о смерти ее мужа столь быстро разнестись по Москве. И на следующее же утро вдела сережки в уши. Ее хотели убить. Она это понимает? Отлично понимает. Серьги прислал кто-то из шарашки. Из шарашки? Что за шарашка такая? Шарашка внутри химорганика. Пару недель назад Галактионов обратился ко мне с одним деликатным делом. Ему потребовалась экспертиза препарата, который нелегально синтезировался под крышей его фирмы. Прозрение Галактионова началось с того, что он обнаружил крупные траты на лабораторное оборудование, о которых в известность поставлен не был. Причем заявки на приобретение были заверены его факсимильной подписью. Навряд ли это бы вскрылось, если бы не главбух, имеющий обыкновение, вернувшись из отпуска, проверять накопившуюся первичную документацию. Сотрудницы бухгалтерии в количестве трех истерично рыдали и сваливали вину друг на друга. Все это Герман мне рассказал, пожалуй, сгоряча, но, видно, на душе накипело. Он припер к стенке Вадима Ветрова, своего референта, который один только и имел доступ к факсимильной печати. Ветров на голубом глазу заявил, будто бы и не сомневался, что Герман Алексеевич в курсе, поскольку в этом его уверил зам по науке, обратившийся за факсимили. Референт клялся, что впредь подобного косячества не повторит, и Галактионов дал ему шанс. Но здесь, я думаю, не столько широта души, сколько здоровый прагматизм. Прищученный референт впредь поостережется, тогда как свежий рекрут может оказаться таким же мухлевщиком, но только не пуганным, высказала мнение Виктория. И что дальше? Дальше Галактионов нагрянул в лабораторию. Там он обнаружил несанкционированное оборудование и контейнеры с произведенным на нем продуктом. И стопку договоров с насельниками подмосковного дома инвалидов об их согласии на возмездной основе пройти оздоровительный курс с применением нового лекарственного средства. Документы были заверены печатью химорганика и подписаны заместителем директора по науке Паниным. «Бесстрашно», — оценила Виктория. «До какой же степени нужно считать окружающих дегенератами, чтобы не побеспокоиться об элементарной конспирации?» Понятно, почему и зачем Галактионов собирался сдать Панина прокуратуре. А Светке какие-то фрагменты скандала, видимо, были известны. Вот она и воспользовалась данной информацией, чтобы поставить на место хамившего ей в лицо зама и заодно повысить свой статус. Лучше бы она его не задевала. Панин отнюдь не трусоватый однозадачный махинатор, а циничный преступник. Галактионов в этом убедился, когда побывал с инспекцией в доме инвалидов, решив немножко больше разобраться в панинской афере. От тамошней администрации Герман не стал скрывать, что именно он-то и есть самый главный в химорганике, а свой приезд объяснил желанием узнать статистику результатов оздоровительных процедур. Оказалось, что дирекция заведения в тонкости не вникала, радуясь возможности оставлять в своем сейфе некую часть денежных средств, предназначенных участникам эксперимента согласно их договорам. Однако высокого гостя уверила, что процесс поставлен грамотно и проводится под наблюдением интернатских медиков. Хотя, если припомнить, то за последнее время несколько человек из фокус-группы попали в реанимацию с инфарктами и инсультами, а кое-кто вообще помер. Но так ведь контингент, все сплошь болезненный и некрепкий. У Галактионова с нервами в порядке, поэтому он поспешные выводы делать не стал, а обратился ко мне. Нашлись общие знакомые, которые ему порекомендовали мою лабораторию. И что ты выяснил? Прежде хочу спросить тебя сам. Как ты думаешь, что производит химорганик? Из названия ясно. Фыркнула Вика, которая знала, но забыла. Что-то химическое. Именно. Древесный спирт. Ингредиенты и реактивы для производства полиэтиленовой тары. Лакокрасочные материалы. Занимается проектированием оснастки для химических производств. Но инновационный конек — лаки на полимерной основе. Для того и лаборатория, для того и NatchLab с научной степенью и специальностью химико-технолога. Этот их Панин никакой не фармаколог, Вика. И никогда им не был. И как заместитель директора он никто, а выбил себе должность ради понтов. Зато самооценка завышенная, плюс жажда славы и страсть к деньгам. Думаю, что на его счет я не ошибаюсь. Не ошибаешься, тот еще мерзавец, к тому же с полным отсутствием тормозов. Кратко охарактеризовала зам по науке Вика и тут же прикусила язык. «Ты настолько хорошо его знаешь?» — приподнял бровь Валентин. «Нет, конечно, откуда? Светка делилась, она у нас эмпат». С сомнением взглянув на собеседницу, но решив разобраться с этим вопросом позже, Валентин продолжил. «Мы провели ряд анализов и выяснили весьма неприятную картину. Данное химическое соединение к лекарственным средствам никакого отношения не имеет. Никакого вообще. Эффект его применения обусловлен тем, что оно вынуждает и без того ослабленный недугом организм использовать резервные энергетические ресурсы. После возникновения активной продолжительной динамики происходит резкое обесточивание и фатальный упадок сил пациента. В высоких концентрациях вещество приобретает токсичные свойства, вызывает паралич мышц, судороги, удушье, вплоть до летального исхода. Результаты наших исследований я Галактионову изложил по телефону, не дожидаясь личной встречи, поскольку счел данную информацию сугубо важной и срочной. Галактионов, кажется, был к чему-то подобному готов. Он не исключал, что Панин навербовал себе помощников из числа подчиненных. Именно эту группу лиц я и назвал шарашкой, хотя, кажется, термин тебе не очень понравился. То, что серьги Светланы прошли через их руки, стало для меня очевидным после того, как мы с Терехиным закончили экспресс-анализ вещества, обнаруженного на поверхности замочков. По химсоставу оно было абсолютно идентичным образцу, ранее предоставленному для экспертизы Галактионовым, а образец сам по себе был уникален. Оттого я и уверился, что жену-вдову владельца химорганика намеревался убить человек из этой шайки. И кто бы он ни был, он знал, что делает. Когда надфилем процарапывал штифты застежек, а потом покрывал шероховатую поверхность ядом. Твоей подруге повезло, что она наглоталась аспирина. Да и антигистаминами догналась. Эти средства замедлили действие токсина. Светке повезло, что ты там оказался, Валька. Это тоже. Не стал он отпираться. А что выяснило следствие по этому делу? Следствие выяснило, что на Светлану покушался Панин, и только Панин. Сообщников внутри фирмы у него не выявилось. А что касается Ветрова, то он предоставлял заму по науке факсимильную печать, поскольку зам по науке имел на референта рычаги воздействия. Не только Алевтине Масловой было известно обыкновение директорского помощника корректировать приказы о премировании. «Какой-то он неаккуратный», — хмыкнул Валентин. «Скорее самоуверенный, оттого и неосмотрительный. Похожим недугом страдает и Панин, если ты заметил. Перепалка, которая произошла на совещании между ним и Светланой, заставила Начлаба напрячься. Он решил действовать безотлагательно, расценив информированность новоявленной хозяйки как серьезную для себя угрозу. Точнее, еще не угрозу, а проблему, поскольку имеется шанс ее устранить. Он отправился в парк Сокольники, где в одном из павильонов проходила крупная ювелирная выставка, и оттуда позвонил в почтовую фирму, вызвав курьера. Пока ждал его прибытия, купил сережки, не пожалев бабла. Капсула с токсином была при нем. Укрывшись в туалетной кабинке, довел до ума замочки серёг. Сопроводительное письмо он заготовил еще в офисе, а в подарочную бумагу посылку упаковали на одном из выставочных стендов. Встретив у входа в павильон сотрудника службы доставки, продиктовал адрес Галактионовых, после чего устроил себе передышку до следующего дня, на которой у него тоже было запланировано важное дело. Но Панин не предусмотрел. Да и не мог, пожалуй, предусмотреть, что курьер, вручив Светлане бандероль, приложит к посылке магнитик для холодильника с координатами родной фирмы. Отыскали курьера, предъявили ему Панина. Теперь тот ждет суда, пытается оправдаться нервным срывом и косит под психа. А может, и не косит. Ему есть из-за чего расстраиваться. Светка ничего конкретного о теневой деятельности начала бы не знала. Его порыв был напрасен. Но Клинкина обожает эффекты, и в результате едва не попала на стол к патологоанатому. Так что, Валь, если бы не ты, лежать бы ей голенькой и холодной в морговском рефрижераторе. А если бы не ты, лежать бы им с Германом в соседних отсеках. Тоже верно. И все. Тема исчерпана, разговор иссяк. Они замолчали. Каким-то непробиваемым молчанием замолчали. как будто уперлись в стену, глухую, холодную, равнодушную. И это окончание встречи показалось Вике таким вопиюще неправильным, таким абсолютно недопустимым и недолжным, что она принялась поспешно придумывать слова. Любые слова, которыми можно было бы прогнать подлую тишину. Но в голову ничего не приходило. И двое так и стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга, облокотясь о парапет и делая вид, что любуются линялыми крышами пятиэтажек. «Пора домой», — тоскливо подумала Вика. Все, что он хотел от нее услышать, она рассказала. Все, что она хотела увидеть здесь, он показал. «Пора домой». Хотя почему обязательно домой? Можно посидеть где-нибудь на скамеечке, покормить птиц. По-стариковски ссутулив спину, без улыбки следить за хлопотливой толкотнёй Сизарей над россыпью хлебных крошек. Вон сколько пустых скамеечек там внизу на бульваре. Некоторые в тени крон. Или отъехать пару остановок на троллейбусе. Собственно говоря, что ты хотела от этой встречи, Вика? Что ты вообще хочешь от мужчины, стоящего рядом? Ты разрешила себе с ним, так уж и быть, общаться? Поверхностно, незамысловато, просто. С отстраненностью, непременно со сдержанной отстраненностью. И никаких ожиданий. Слышишь? Никаких. Лишь время от времени. Лишь краткосрочно присутствовать в его жизни, стараясь, чтобы он ни о чем не смог догадаться. А теперь что? Передумала насчет холодности? Спасовала? Его слова, которым не поверила, забыть не можешь. Дура. Слабохарактерная дура. Видите ли, ждать она ничего не ждет. Но ведь надеешься, не так ли? Надеешься, что к разговору тобою скомканному, оборванному, отвергнутому, он вернется. Рано или поздно, когда-нибудь, пусть не сегодня, не сейчас, но непременно. Допустим, к разговору он вернется. И? Что хуже? Недоговоренность или совершенное неведение? Или самое, что ни на есть, скверное, принять чужую ложь? И, обманувшись, поверить, что твое несбыточное наконец сбылось, свершилось? Вика ответа не находила. Валентин шумно выдохнул, выпрямляясь. Шлепнул крепкими ладонями о глянцевый парапет. Развернулся к Вике лицом. Заглянул в глаза. Дыхание сбилось, воздуха вокруг перестало хватать, катастрофически перестало. И легкие, словно кузнечные мехи, принялись торопливо его прокачивать, заставляя взволнованно вздыматься грудь. «А ты мне про ночлабы недорассказала. Я хоть и не импат, как твоя одноклассница, но выводы делать умею». Слегка запнувшись, проговорил Валентин и обличительным тоном прибавил. «Вы с ним пересекались. Может, поделишься?» Потребовалось изрядное волевое усилие, чтобы смять адреналиновый бум. Но Вика справилась. Ответила размеренно. «Как-нибудь потом. Делиться несколько устала. У Танзели встретимся. Я вам обоим расскажу. Если Усмановна приглашать, не передумает». «А я помню, нас еще Света твоя приглашала. И вообще, при чем тут званые приемы? Ты сама спокойно можешь позвать меня на чай. С ушками. Тебе что, жалко для меня сушек? Я челночки ванильные уважаю, но можно и простые». Вика, пожав плечами, промолчала. Ощущала она себя основательно измочаленной и одновременно опустошенной. А кто виноват? Сама и виновата. Или в парке побродим. В Измайловском. Тебе нравится Измайлово? Ты мне изложишь историю своих разборок со злым гением Паниным, а я тебя за это мороженым накормлю. И на аттракционе покатаю. Хороший план. Просто супер. Процедила Вика, не повернув к нему лица. Не расплакаться бы. Вон там, если взять левее, просматривается отличная скамеечка. Только сначала нужно будет зайти в продуктовый, чтобы батон. Валентин, раздражаясь, проговорил. Собственно, мне подробности про вашего Панина не особенно нужны. Не хочешь рассказывать, настаивать не собираюсь. Ого, похоже, начал злиться. На кого, интересно? Мне другое важно узнать. Продолжил он неприязненным тоном, после чего взял паузу. Вика не шелохнулась. Не взглянула недоуменно. Молчала. И тогда он хмуро спросил, рассматривая ее профиль. «Выйдешь за меня?» Не отозвалась. «Не расслышала?» «Виктория Демидова, я люблю тебя. Выходи за меня замуж». Прикусила губу, глаза сузила в напряженном прищуре. Прошло несколько душных минут, прежде чем она ровным голосом поинтересовалась. «А почему ты не хочешь узнать, люблю ли я?» «Потому что я умный», — с готовностью пояснил Валентин. «Ты не любишь, конечно. Но если я об этом тебя спрошу и получу логично ожидаемый ответ, то мой последующий вопрос будет исключен. Решил оставить себе некоторый шанс, если не возражаешь». Он взял ее стиснутый кулачок и приложил к своей щеке. А потом легонько коснулся губами косточек пальцев. Потом слегка прикусил. Вика моментально выдернула руку, задев его по носу, и, стараясь, чтобы голос не звенел от напряжения и подступающих слез, резко бросила. «Почему я должна тебе верить? Почему я верить должна, что ты меня любишь, Валентин? Если тебе наплевать, люблю ли я, то твое предложение больше похоже на сделку, не находишь?» «Какую сделку, Вика?» — осведомился он, потирая ушибленный нос. «Какую?» «Об объединении семейных капиталов, естественно. И ты готов жениться на любой уродке, лишь бы не огорчить папеньку, пойдя против его воли». «Уродка — это ты?» — уточнил он на всякий случай. «А капиталы вознамерились объединять наши меркантильные папаны? Как ты догадлив». Валентин смотрел на нее, сдвинув брови. «Она так шутит?» «Нет, не похоже. Тогда что за бред он только что услышал? Опять что-то недопонял? Какой-нибудь нюанс, ясно видимый женскому сознанию, но недоступный сознанию орангутанга?» Он проговорил, натянуто улыбнувшись. «Тогда есть идея. Она же выход. Мы предложим нашим меркантильным подписать документ. Как назвать-то его? Декларация, допустим. Вот. Подписать декларацию, что никакого слияния семейных капиталов они не планировали, не планируют и предпринимать попыток в этом направлении не будут. Пригласим нотариуса, пусть заверит. Не знаю, как твой Файзер, а мой точно офигеет. Извини за сленг». «Офигеет», — задумчиво проговорила Виктория и уточнила, не желая оставлять за спиной неоднозначных трактовок. «И почему?» «Потому что не намеревался. Я ведь тебе объяснял уже, что затея с помолвкой целиком лежит на моей совести. Прощения просил. А ты забыла». «Я помню», — коротко проговорила она. Молчала, размышляя. Сердце бешено стучало в висках и ушах, мешало дышать, мешало думать. Стараясь произносить слова ровно, спросила. «Тогда почему тебе все равно, люблю я тебя или нет?» «Я не говорил, что мне все равно. Я люблю тебя». Тишина в ответ. «Эй, ты меня слышишь? Я люблю тебя». «Почему я должен тебе верить?» Вернул он вопрос и посмотрел на нее в упор без тени улыбки. То есть как? Разве не ты умотала из семьи, как только тебе сообщили, что я для начала предлагаю тебе побыть моей невестой?» Как будто плюнул в лицо. «Никаких тебе растроганно благодарных слов. Сердце мое, ты сделала меня счастливым», произнесенных срывающимся от волнения голосом. «Никаких объятий с долгим поцелуем, непременно полагающихся для подобных сцен. Вместо всего этого хамские вопросы, заданные по-хамски сухим тоном. От стыда и обиды щеки стали пунцовыми. Что она здесь делает? Что она тут забыла вообще?» Прежде чем уйти с этой растреклятой крыши совсем и окончательно, Вика произнесла с тихой яростью. «Можешь не верить, не навязываюсь. Но я умотала, как ты изволил выразиться, именно потому что любила. И продолжала любить даже после того, как наслушалась о тебе. Впрочем, неважно. И мне было бы пофигу, поверь, имеются расчеты между нашими предками или их нету. Неужто я такая зашоренная кретинка, что огорчилась бы, если бы наши семьи стали немножко богаче? Конечно, не огорчилась бы. Но в этой схеме всеобщего благоденствия имелся один важный изъян. Я тебя любила, а ты нет. Если бы любил, если бы хоть сколько-то уважал, разве не поинтересовался бы прежде моим мнением, не говоря уже о чувствах, не заручился бы согласием. Вероятно, тебе этого было не нужно. С тебя хватило, что по принуждению женишься на безродном недоразумении, а после свадьбы ты продолжил бы жить привычными интересами, терзая меня своей подлой свободой и не менее подлым безразличием. Хорошо, если не презрением. Слишком это больно, не находишь? И слишком унизительно. Наверное, я могла бы ограничиться простым отказом. Даже точно могла бы. Но я превратно истолковала благосклонное отношение к этой затее родителей, о чем жалеть всю жизнь буду. Однако слов из песни не выкинешь. Думалось мне про них гадко. Я почувствовала себя в ловушке и ушла. Потому что существовать с ними под одной крышей больше не хотела. Согласиться на такую в перспективе супружескую жизнь с тобой не могла. Данный вариант для меня неприемлем, несмотря на всю мою любовь. Хоть бы она поскорее сдохла. Вика развернулась по направлению к спуску с крыши, сунув Валентину в живот его колючую кофту и подхватив со стула свой рюкзачок. Дверь, ведущая в тамбур лестничной клетки, расплывалась у нее перед глазами, и коробочка тамбура расплывалась, пошатываясь туда-сюда, и само августовское небо пошло мутными потеками и посерело, словно был ноябрь. Но Вика не стала вытирать набежавшие слезы. Он не должен знать и не узнает. Бросив кардиган на парапете, Валентин в один прыжок настиг уходящую девушку, поймал за локоть. Она выдернула руку, не оборачиваясь и не останавливаясь. Тогда он схватил ее за плечи, развернул лицом к себе и четко произнес, глядя в сердитое заплаканное лицо: «Я давно не свободен. Ты ее связала, мою свободу, навсегда. И я о ней не жалею. Принудить меня на ком-либо жениться невозможно. Сделки никакой не было. Не притворяйся, что ты не поняла. Ведь поняла». Он попытался тыльной стороной ладони смахнуть с ее щек влажные дорожки, но Вика мотнула головой, уворачиваясь. Валентин торопливо продолжил: «Поговорить с тобой я в то время не мог. Ни о чем. Ты помнишь, как ты от меня шарахалась тогда?» Вика выудила из рюкзачка упаковку с носовыми платками, высморкалась и безапелляционным тоном заявила, поражаясь глупой несправедливости собственных слов: «Если бы захотел, то смог. Я пробовал. Ты просто забыла», — мягко возразил Валентин. «Мне пришлось изобретать другой способ. Дурацкое изобретение. Разве? В конечном итоге мы рядом. Я с тобой говорю, ты меня слушаешь. Я могу задать тебе свой вопрос и имею шансы получить ответ. В конечном итоге. Вот только результат с самого начала был неочевиден. Ты не мог знать, как оно все обернется. Так что никакой причины задирать нос у тебя нету». Гундоса парировала Вика и, припомнив, по какой стиральной доске проволокла ее судьба, этапируя на крышу вот этого самого небоскреба, с неожиданным спокойствием подумала: «А ведь оно того стоило». Валентин улыбнулся, осторожно погладил ее по волосам. «Прости мои глупости, сердце мое. Я только с виду умный. Что усомнился в твоих словах, тоже строго не суди. Я ненавижу недосказанности, люто ненавижу. Лучше жить сознанием, что любимая не любит, чем верить в предложенный ею мираж. Зато теперь мы все про нас выяснили, ведь так?» Вика пожала плечами. «Попытка номер 3», — бодро провозгласил Валентин, растянув губы в напряженной улыбке. «Виктория Демидова, я люблю тебя. Выйдешь за меня замуж?» Устремив взгляд поверх его плеча, Вика внимательно рассматривала облачко, похожее на пуховку для пудры, которая зацепилась за шпиль Останкинской телебашни и не решалась от него оторваться, чтобы плыть вслед за сестрами дальше. Пуховка медленно вытягивалась, превращаясь во что-то иное, непонятное и бесформенное, в лапоть какой-то. Да и прежнюю-то форму формой не назовешь. Тоже мне форма. Пуховка. «Вика!» Валька ее встряхнул легонько. Вика повернула к нему лицо и, встретившись глазами с извергом своей души, с сомнением в голосе произнесла: «Ну, даже не знаю. Если ты настаиваешь...» И тогда Валентин ее обнял. Она ткнулась носом в его рубашку и, осмелев, приникла щекой. Тут же в щеку уперлась кромкой колечко, детдомовское копеечное колечко, живущее теперь на Валькиной груди, рядом с золотым нательным крестиком. Если Вика разрешит себе снова немножко поплакать, только на этот раз от облегчения и счастья, не сделается ли это дурной привычкой? Ответить себе она не успела. Затрезвонил мобильник. «Блин», — расстроенно подумала она, вытягивая трубку из кармана слаксов.